Глава 36. Он привесил к поясу охотничий рог и сел на вороного коня. Ей подали серого жеребца, и они помчались быстрее ветра. Старинная баллада. Свежий воздух, быстрая езда, радость по случаю освобождения из плена — все это как нельзя лучше подействовало на королеву Марию. Она мало-помалу начала выходить из состояния оцепенения, в котором находилась до сих пор. Ей очень хотелось поделиться своими впечатлениями с человеком, ехавшим рядом с ней, которого она приняла за отца Амвросия. Генри Сейтон, гордившийся тем, что задуманное предприятие, по-видимому, хорошо удается, взял на себя должность начальника этого небольшого отряда. Он то ехал впереди, то сзади, побуждал всадников не медлить и соблюдать строгий порядок в строю. Иногда он подъезжал к королеве или к ее фрейлинам, спрашивал, как они чувствовали себя, и не мог ли он им быть чем-нибудь полезен. В то время как Сейтон следил за общим порядком, всадник, ехавший рядом с Марией, всецело занимался ею одной. Когда дорога была опасна, он смотрел не за своей лошадью, а за лошадью королевы. Если им приходилось переезжать реку или ручей, он левой рукой поддерживал ее на седле, а правой держал ее в вожжи. «Я не думала, — сказала королева, — когда они перебрались на другой берег, что из монастыря выходят такие хорошие наездники». Человек, к которому она обратилась с этими словами, вздохнул, но ничего не ответил. «Не знаю, от чего, — сказала Мария, — от того ли, что я вновь на свободе, от того ли, что я наслаждаюсь своим любимым удовольствием верховой ездой, а может быть и от того, и от другого, но только я чувствую себя необыкновенно хорошо. Ни одна рыбка, ни одна птица, я думаю, не радуется так, когда ее выпустят на свободу, как я. Мне кажется, что я опять мчусь на своей любимице Розабелле, которой не найдется равной во всей Шотландии, такой у нее уверенный и легкий шаг. Если бы лошадь, на которой вы едете, могла говорить, послышался в ответ печальный голос Джорджа Дугласа, то она сказала бы: «Кому же, как не Розабелле, служить в такие критические минуты своей любимой госпоже? И кому же, как не Дугласу, держать ее вожжи?» Королева Мария вздрогнула. Ей сразу представились все бедствия, которые могли произойти вследствие восторженной любви к ней этого молодого человека. Чувствуя к нему благодарность и сожаление, она так продолжала начатый разговор. «Я слышала, что после раздела моих имуществ Розабелла перешла в собственность дамы сердца лорда Мортона, Алисы. На долю благородного коня действительно выпал такой ужасный жеребий», — сказал Дуглас. «Его держали под четырьмя ключами и под надзором целого штата слуг. Но королеве Марии понадобилась Розабелла, и Розабелла здесь». «Но хорошо ли было с вашей стороны, Дуглас, — сказала королева Мария, — подвергать свою жизнь опасности из-за такого пустяка?» «Вы называете пустяком то, что доставляет вам удовольствие?» — спросил Дуглас. «Разве вы не обрадовались, когда я сказал, что вы сидите на Розабелле? Для того, чтобы доставить вам хотя минутное удовольствие, Дуглас согласился бы пожертвовать своей жизнью». «Вот, Дуглас, замолчите, замолчите», — сказала королева. «Прекратим этот разговор. Я хотела бы поговорить с аббатом монастыря Святой Марии. Только нет, Дуглас, я не хочу, чтобы вы сердились на меня». «Сердиться мне, миледи», — ответил Дуглас. «Увы, я только могу печалиться, видя ваше презрение ко мне. Мог ли бы я сердиться на Бога, если бы одно из самых несбыточных желаний моих не исполнилось?» «И вы поедете рядом со мной с этой стороны, а аббат — с другой. Я сомневаюсь, что он может оказать Розабелле и мне такие же услуги, какие оказывали вы во время пути». Аббат подъехал к королеве. Она тотчас же начала с ним разговор о различных партиях в Шотландии и о том, как ей надо теперь действовать. В этой беседе Дуглас не принимал участия и отвечал только на вопросы королевы. Его внимание, по-видимому, было исключительно занято заботой о личной безопасности Марии. Она узнала, что Дуглас оказал для нее очень большую услугу, а именно Он сообщил аббату пароль Дугласов, и благодаря этому аббат был принят в состав войска, охранявшего замок. Еще не начало рассветать, когда наши путники остановились перед воротами Нидри, замка, принадлежавшего лорду Сейтону. Когда королева хотела уже слезать с лошади, Генри Сейтон, предупредив Дугласа, помог ей сойти и, преклонив колено, попросил Ее Величество войти в дом отца его, ее верного слуги. «Ваше Величество», — прибавил он, — «вы можете быть совершенно спокойны. Наш замок охраняется хорошим гарнизоном. Я дал знать моему отцу, он вскоре прибудет сюда с отрядом в 500 человек. Поэтому не испугайтесь, если услышите топот лошадей. Помните одно, что вы под защитой Сейтонов». «Для шотландской королевы нет друзей лучше Сейтонов», — ответила Мария. «Розабелла неслась как вихрь. Я уже так давно не ездила, что чувствую потребность в отдыхе. Екатерина, маминьон, ты сегодня будешь спать со мной в одной комнате. Благодарю всех моих добрых освободителей. Благодарю, а теперь желаю им покойной ночи. Если Марии Стюарт удастся достигнуть высшего счастья, то она не забудет своих друзей. Сейтон, я надеюсь, что вы позаботитесь о почтенном аббате Дугласе и моем паже». Генри Сейтон поклонился. Екатерина и леди Флеминг проводили королеву до ее комнаты. Она была так утомлена, что тотчас же легла спать и проспала до самого утра. Когда она проснулась, то первым делом ею овладело сомнение, действительно ли она на свободе. Она живо вскочила с постели, накинула на плечи плащ и подошла к окну. О, радость! Вместо Лок-Левенского озера она увидела перед собой парк, в котором уже собрались преданные ей дворяне. «Вставай, вставай, Екатерина!» — говорила восхищенная принцесса. «Вставай и иди сюда! Сколько здесь мечей и копий! Как блестят на солнце латы, как развиваются знамена! Боже мой, какое это для меня наслаждение! Вот знамя твоего храброго отца, вот Гамильтона, верного Флеминга! Посмотри, посмотри, они увидели, что я здесь, и толпятся все у окна!» Она открыла настежь окно и начала приветливо кланяться своим воинам, восторженные крики которых раздавались по всему парку. Голова ее ничем не была покрыта, а чудные косы не спадали на плечи, слегка прикрытые плащом. Когда прошли первые минуты восторженной радости, она вспомнила, как легко была одета, и, закрыв лицо руками, быстро отошла от окна. Все догадались, почему она так внезапно удалилась. Радостные крики раздались еще громче. Королева так сильно желала увидеть поскорее своих верных подданных, что даже забыла всякий этикет. Мария произвела на собравшуюся толпу гораздо большее впечатление своей природной красотой, чем какой она могла бы произвести в пышном, великолепном наряде. Обнаруженная ею застенчивость и стыдливость усилили восторг воинов. Долго еще продолжали раздаваться радостные восклицания. Ни один солдат в то утро дал клятву не расставаться со своим оружием до тех пор, пока Мария Стюарт не будет возведена на престол. Но что значит клятва и обещание нас, простых смертных? Через каких-нибудь 10 дней эти храбрые воины могут быть разбиты, взяты в плен или обращены в бегство. Мария села в кресло и сказала Екатерине с улыбкой: «Маминьон, какого они обо мне будут мнения? Я вышла к ним в туфлях на босую ногу, в плаще, едва прикрывавшем плечи и руки, с распущенными косами. О, они, наверное, подумают, что их королева потеряла рассудок за то время, пока жила в той тюрьме. Но ведь мои мятежные подданные видели меня в глубоком горе. К чему же мне церемониться перед моими верными слугами? Однако позови Флеминг. Надеюсь, она не забыла маленького чемоданчика с моими вещами. Надо нам одеться, как подобает королеве, миньон». Ах, наша леди Флеминг в то время не могла ничего помнить. «Ты шутишь, Екатерина», — сказала королева несколько обиженным тоном. «Невозможно, чтобы она забыла захватить с собой необходимые мне вещи». «Об этом позаботился, миледи, Роланд Грэм», — ответила Екатерина. Он бросил чемодан с вашими платьями и драгоценностями в лодку перед тем, как побежал закрывать ворота. Я никогда не видела другого такого неловкого юношу. Чемодан тогда чуть не упал мне на голову». «Он постарается поправить эту вину», — сказала, смеясь, королева Мария. «Но позови Флеминг. Нам надо одеться как следует для того, чтобы выйти к лордам». Благодаря стараниям и искусству леди Флеминг королева была одета как нельзя лучше. Прекрасная, пышно разодетая, вышла она к своим дворянам. Каждому лорду она выражала свою признательность и удостоивала своим милостивым вниманием даже менее знатных баронов. «Куда же теперь мы направимся, милорды?» — говорила она. «Какой путь назначил нам совет?» «Сначала мы направимся в Дрефинский замок, если будет угодно вашему величеству», — ответил лорд Арбруат. «Затем в Дунбартон, где вы будете в полной безопасности. После этого мы посмотрим, собирают ли против нас свои силы изменники. Когда же мы отправимся в путь?» «Мы предполагаем, если только вы не устали, ваше величество, ехать после завтрака», — сказал лорд Сейтон. «Ваше желание мое, милорды», — ответила королева. «Мы будем пользоваться в этом путешествии вашими советами и надеемся, что вы не оставите нас в нашем управлении государством. Позволите нам отзавтракать вместе с вами, милорды. Мы должны теперь сами быть наполовину солдатами и забыть всякие церемонии». Лорды низко поклонились королеве в ответ на эти милостивые слова. Мария не видела между собравшимися предводителями Дугласа и Роланда Грэма и шепотом спросила у Екатерины Сейтон, где они. «Они там, в молельне, миледи, и оба очень грустные», — ответила Екатерина. Королева увидела, что глаза ее любимицы были красные от слез. «Этого не должно быть», — сказала Мария. «Останься пока здесь, я пойду к ним и приведу их сюда сама». Она пошла в молельню и увидела там Джорджа Дугласа. Он стоял, прислонившись к стене около окна, со сложенными на груди руками. Увидев королеву, Дуглас вздрогнул. Лицо его приняло на минуту радостное выражение, которое, однако, тотчас же сменило грусть. «Что это значит, Дуглас?» — спросила его Мария. «Отчего один из первых виновников моего освобождения избегает общества своих товарищей дворян и своей повелительницы, которая ему многим обязана?» «Миледи», — ответил Дуглас, — «те, с которыми вы теперь беседовали, привели своих вассалов для того, чтобы защищать вас. Они могут пожертвовать вам свои богатства, могут предложить зал для пиршеств и укрепленные замки на случай войны. У меня же нет ни дома, ни земли. Я проклят своей матерью, лишён всякого наследства, отказался от своего имени, от всех родственников. Я приношу вам только меч и могу пожертвовать своей жизнью». «Вы напоминаете мне, Дуглас, о том, что вы из-за меня потеряли?» — сказала королева. «Боже, сохрани, миледи!» — с жаром воскликнул молодой человек. «Будь у меня в 10 раз больше богатств и в 20 раз больше друзей, я и то согласился бы все променять, чтобы видеть вас свободной». «Отчего же вы грустите? Отчего не хотите порадоваться вместе с другими?» — сказала королева. «Миледи», — ответил молодой человек, — «хотя я и лишён наследства, но я все же Дуглас. С большинством из этих дворян моя семья в ссоре. Холодный их прием был бы для меня оскорблением, а любезность еще более унизила бы меня». «Стыдись, Дуглас», — ответила королева. «Перестань горевать. Я могу тебя сделать богаче и знатнее их, и, поверь мне, сделаю это. Иди же к ним. Я тебе приказываю». «Этого слова для меня довольно», — проговорил Дуглас. «Я иду. Позвольте только одно сказать вам. Не за богатство, не за титул я никогда не сделал бы всего того, что я сделал. Не во власти королевы Шотландской вознаградить меня за то, что я сделал для Марии Стюарт». Сказав это, он вышел из молельни и сел на конце стола вместе с другими дворянами. Королева посмотрела ему вслед и оттерла платком слезы на глазах. «Пресвятая Дева, сжалься надо мной», — сказала она. «Теперь, когда я на свободе, мне все-таки нет покоя от волнений. Счастлива Елизавета! Для нее Политические интересы выше всего. Она всегда подчиняет свое сердце рассудку. Теперь я должна отыскать другого юношу и предотвратить ссору между ним и Генри Сейтоном. Роланд Грэм стоял также в молельне, но довольно далеко от Дугласа, так что не мог слышать разговора королевы с Джорджем. Он был задумчив, но когда Мария заговорила с ним, то мигом повеселел. «Что же ты, Роланд, пренебрегаешь исполнением своих обязанностей?» — сказала она. «Или ты, может быть, устал после сегодняшнего путешествия?» «Нет, Ваше Величество», — ответил Грэм, «но мне сказали, что паж из Локлевена не может быть пажом в замке Нидри. Мастеру Генри Сейтону было угодно отставить меня от моей должности». «Как рано эти цыплята уже начинают драться», — сказала Мария. «Перед детьми и юношами я должна, по крайней мере, показать свою власть. Я вас помирю. Пошлите сюда Генри Сейтона». Только что она проговорила это, Генри Сейтон вошел в комнату. «Поди сюда», — сказала она ему. «Генри Сейтон, я хочу, чтобы ты подал руку этому юноше, помогавшему тебе в моем освобождении». «С удовольствием, миледи», — ответил Сейтон. «Но пусть только этот юноша обещает мне, что он оставит всякие мысли о моей сестре, если желает быть со мной в дружбе». «Генри Сейтон», — проговорила королева, — «приличествует ли тебе ставить условия моему приказанию?» «Миледи», — сказал Генри, — «я слуга вашего величества, сын самого преданного вам человека во всей Шотландии. Наше имущество, наши замки, наша жизнь — все ваше. У нас остается только одна честь». «Я мог бы сказать еще много чего, но...» «Говори, говори, дерзкий юноша», — сказала королева. «Какая польза от того, что я освобождена из Локлевена, если я должна находиться под игом моих освободителей и не имею права воздать справедливость тому, кто также заслуживает моей благодарности, как и ты?» «Не сердитесь на него из-за меня, Ваше Величество», — проговорил Роланд. «При взгляде на этого молодого человека, верного вашего слуги, брата Екатерины Сейтон, моя страсть к ней еще более усиливается. Так он похож на мисс Сейтон». «Предупреждаю тебя еще раз», — сказал высокомерным тоном Генри Сейтон. «Ты должен думать, что дочь лорда Сейтона смотрит на тебя так же, как на любого крестьянина в Шотландии». Роланд вспыхнул от негодования. Интересно было, долго ли из-за любви к Екатерине решился он сдерживать себя. Королева хотела было вмешаться в их разговор, но тут посредницей явилось другое лицо, которого до сих пор никто не видел. В глубине молельни находилась рака святого Беннета, обнесенная резной дубовой решеткой, святыня, пользовавшаяся большим уважением в доме Сейтонов. Молившаяся около этой раки Магдалена Грэм, до сих пор никем не замеченная, вышла из глубины комнаты и сказала Генри Сейтону в ответ на его оскорбительные слова. «За кого же они себя считают, эти Сейтоны, что так презирают род Грэмов? Знай, гордец, этот юноша, сын моей дочери, ведущий свое происхождение от Мелиза, графа Стрэдгернского. Сомневаюсь, чтобы ваш род был более знатен». «Добрая старушка», — сказал Сейтон, — «я думал, что при твоей святости ты ставишь себя выше всего этого земного тщеславия. Но все-таки, кажется, ты забываешь, что для того, чтобы считаться человеком благородного происхождения, надо не только иметь знатных предков со стороны матери, но также и со стороны отца». «А если я скажу, что по отцу он ведет свой род от Авенелей», — ответила Магдалена Грэм, — «что же этот род уступает твоему по знатности?» «Авенелей?» — воскликнула королева. — «Мой паж ведет свой род от Авенелей?» «Да, Ваше Величество, последний потомок этого древнего рода. Юлиан Авенель, его отец, погибший в битве с англичанами». «Я слышала эту печальную историю», — сказала королева. «Так это значит, твоя дочь последовала на войну за несчастным бароном и умерла над его трупом?» «Увы. Как часто женщины своей же любовью причиняют себе бедствия. Эта история не раз служила темой песням странствующих певцов. А ты, Роланд, тот самый несчастный ребенок, который был оставлен среди трупов и умирающих воинов. Генри Сейтон. Он по своему рождению не уступает тебе». «Едва ли», — сказал Генри Сейтон, «даже если он законный сын. Но если верить сложенным о его родителях песням, то его отец обманщик, а мать — изменчивая, легкомысленная женщина». «Ты лжешь!» — воскликнул Роланд Грэм и схватился за шпагу. В эту минуту вошел как раз лорд Сейтон. «Идите ко мне на помощь, милорд», — сказала ему королева, — «и разнимите этих неукротимых юношей». «Как это ты, Генри?» — обратился к своему сыну барон. «В моем замке, в присутствии королевы, ты не сдерживаешь своих порывов? С кем это ты завел спор?» «Если мои глаза меня не обманывают, это тот самый юноша, который так храбро защищал меня в схватке с приверженцами Лесли. Дай-ка мне посмотреть, молодой человек, на медаль, которую ты носишь на шляпе. Клянусь святым Беннетом, это та самая. Генри, я приказываю тебе помириться с ним, если ты дорожишь моим благословением». «И повинуешься моему приказанию», — добавила королева. «Роланд мне оказал важную услугу». «Да, миледи», — ответил молодой Сейтон, «когда он привез вам в Локливен письмо, вложенное в ножны его шпаги. Он и не знал тогда, что везет с собой». «Я, посвятившая его этому великому делу», — сказала Магдалена Грэм, «я, содействовавшая освобождению законной наследницы престола, я, пожертвовавшая последним потомком знаменитого дома этому великому предприятию, я, помогавшая всем своими советами и указаниями, если я заслуживаю каких-нибудь милостей от моей повелительницы, то пусть они изольются на этого юношу. Моя миссия кончена. Вы, свободная принцесса, окруженная доблестными баронами, стоящая во главе храброго войска. Я уже ничем не могу больше служить, а присутствие мое даже может повредить вам. Ваше счастье зависит теперь от храбрости и верности солдат. Дай Бог, чтобы они были так же тверды, как тверда женская вера». «Ты не покинешь нас», — сказала королева, «ты, сделавшая для нас так много, подвергавшаяся стольким опасностям, поддерживавшая наших друзей и обманывавшая наших врагов, ты не покинешь нас, когда счастье начинает нам улыбаться, прежде чем мы будем иметь возможность отблагодарить тебя». «Вы не можете знать ту», — ответила Магдалена Грэм, «которая не знает самую себя. Бывают времена, когда я чувствую в себе необыкновенную силу. Иногда я своей мудростью не уступаю самому опытному государственному человеку, но вдруг сила моя переходит в слабость, а мудрость — в безумие. Я говорила со многими принцами и кардиналами. Да, благородная принцесса, даже с принцами твоего лоренского дома. Не знаю, откуда у меня тогда брались слова. Теперь же, когда мне именно следовало бы говорить, голос мне изменяет, слова не идут на язык». «Если в моей власти исполнить твое желание», — ответила королева, — «то скажи его только, больше мне ничего не надо». «Милостивая повелительница моя», — воскликнула восторженная старуха, «мне стыдно, что в такую торжественную минуту испытывает человеческую слабость та, обеты которой слышали святые, и чьи труды на пользу правого дела одобряло само провидение. Но так всегда будет, пока наша душа заключена в греховном теле. Я уступлю этой слабости», — сказала она и заплакала. «Но это уже будет последний раз». Затем, взяв Роланда за руку, она подвела его к королеве, преклонила перед ней одно колено, а ему велела встать на оба. «Могущественная принцесса», — сказала она, — «взгляните на этот цветок. Он был найден незнакомцем на поле сражения. Много прошло времени, прежде чем мои глаза увидели и мои руки прижали к сердцу все, что осталось от моей единственной дочери. Ради вас и ради нашей веры я оставила это нежное растение в чужих руках. Да, в руках врагов, которые не задумались бы лишить его жизни, если бы еретик Глендининг знал, что в его доме живет наследник Юлиана Авенеля. С тех пор я видела его всего только несколько раз, и то в попыхах. Теперь я расстаюсь с сыном моей любимой дочери навсегда. Навсегда». «О, в благодарность за все странствования, предпринятые мною ради вас, окажите покровительство ребенку, которого я больше не должна называть своим». «Клянусь», — сказала королева, глубоко тронутая ее словами, «ради тебя, ради его самого я буду заботиться о нем». «Благодарю тебя, дочь королей», — воскликнула Магдалена и поцеловала сначала руку королевы, а затем своего внука. «А теперь», — сказала она, отирая слезы, «земля получила свое, а небо ждет остального. Львица Шотландии, иди вперед и побеждай, и если молитвы той, которая обожает тебя, могут тебе помочь, они будут возноситься во многих странах, у многих гробниц святых. Я как тень буду бродить из одной земли в другую, из одного храма в другой. Там, где неизвестно даже имя моей страны, священники будут спрашивать, какая такая королева того отдаленного северного государства, за которую так усердно молится престарелая странница. Прощай. Если Богу угодно, ты будешь благоденствовать на земле. Если же нет, то несчастье на этом свете упрочит тебе блаженство в будущей жизни. Пусть никто не говорит со мною, и никто за мною не следует. Я уже решилась. Своего обета я не могу нарушить». Она вышла из комнаты и последний раз взглянула на своего любимого внука. Он хотел было последовать за ней, но королева и лорд Сейтон остановили его. «Не мешайте ей теперь», — сказал лорд Сейтон, «если не хотите потерять ее навеки. Несколько раз мы видели эту святую женщину и большей частью в критические минуты. Но выпытывать от нее тайны или противоречить ее убеждениям — это преступление, которого она не простит никогда. Надеюсь, мы еще увидим ее. Это необыкновенная женщина, посвятившая себя молитве и покаянию. Еретики считают ее сумасшедшей, а верные католики — святой». «Я надеюсь, милорд, — сказала королева, — что вы поможете мне исполнить ее последнюю просьбу». «Как? Оказать покровительство моему защитнику? С удовольствием! Все, чего только ваше величество не попросит у меня. Генри, дай сейчас же твою руку Роланду Авенелю. Я полагаю, так его теперь называть. Он будет владетелем баронии», — сказала королева, «если только Бог дарует нашим войскам победу. Эта барония будет возвращена моей доброй покровительнице, которая теперь владеет ею», — сказал молодой Авенель. «Я скорее всю жизнь согласился бы не иметь ничего, чем лишать ее ради меня хотя одного клочка земли». «Его мысли так же благородны, как и его происхождение», — проговорила королева, посмотрев на лорда Сейтона. «Генри, ты еще не дал ему своей руки?» «Вот она», — сказал Генри и дал Роланду руку, но в то же время шепнул ему на ухо. «Все-таки руки моей сестры тебе не получить». «Теперь, когда они помирились, ваше величество, наверное, не откажется позавтракать вместе с нами», — сказал лорд Сейтон. «В скором времени нам придется садиться на коней и переезжать к Лейт».